и он уехал в Киев. Очень радовались мы за нашего Матвея. «Ох, разбойник!» — говорил папа, прощаясь с уезжавшим Матвеем. «Постарайся хоть в Киеве усидеть на месте». «Ох, Яков Ефимович!» — ответил ему в тон Матвей, блестя глазами. «Умный вы, хороший человек, а не понимаете, как удержаться, когда вокруг бушует буря? А ведь бури-то, ей-богу, не я выдумал. Но ты их любишь, ты сам ищешь их, беспутная голова. Это вы должны понимать, Яков Ефимович, вы сами дрочливый человек». Нынешней зимой студенческие беспорядки и волнения вспыхнули необыкновенно сильно, охватили сразу несколько университетов и шли, нарастая и усиливаясь. Как всегда, когда в стране происходят большие события, к нам в дом приходят вечером всякие люди поговорить, расспросить, не слыхали ли мы чего, рассказать о том, что им самим удалось услыхать. Ведь мы живем в провинции. В нашем городе нет высшего учебного заведения. Мы далеко от столицы и университетских городов. Даже из газет узнаем мы лишь немного. На газетах намордник царской цензуры. До нас доходят только слухи, обрывки слухов. Кто-то кому-то о чем-то рассказал, кто-то кому-то о чем-то написал в письме. Люди на все лады перебирают и тасуют эти скудные сведения, стараясь докопаться до правды. Одним из первых приходит к нам всегда в такие дни доктор Финн, папин товарищ по военно-медицинской академии. Папа говорит о нем, что Финн переживает все события вопрошающий. У него нет своих готовых представлений о том, что происходит, своих решений или предложений. У него есть только вопросы. Почему такое? Зачем это? Чем это может кончиться? Конечно, и сейчас приходит вместе с другими доктор Финн, мрачный, как факельщик из погребальной процессии. «Там неспокойно!» — зловеще гудит он. «Там очень неспокойно! Почему?» «Перестань, Финн!» — сердится папа. «Пей чай, не ухай, как сова». «Хорошо, я буду пить чай. Спасибо, Елена Семеновна. Но там все-таки очень неспокойно». Папа пристально вглядывается в доктора Финна. «Знаешь, Финн, ты непростая сова. Ты такая сова, которую обучили арифметике, таблицу умножения. И ты ухаешь. Дважды два, четыре. Студенческие беспорядки — это очень неспокойно. Ты бы что-нибудь новое сказал». «Откуда мне знать новое?» — обижается доктор Финн. «Что я, гадалка? Я знаю только, что везде студенческие беспорядки, и это очень грозно». «Трижды три и девять!» — машет на него рукой папа. «Нет, ты мне ответь!» — наседает на папу доктор Финн. «Ведь мы с тобой учились когда-то в том же Петербурге, и студенческих беспорядков не было когда-то. Почему?» «Вот именно потому, что это было когда-то», — возражает папа. «И, кстати сказать, они бывали и тогда, только гораздо реже и слабее. Тогда университеты имели свое самоуправление, свою автономию, куцию, но имели. Внутренние университетские дела решались в самом университете. А теперь не так?» «Не так, Финн, не так. Теперь автономию упразднили. Вместо нее ввели временные правила министра Боголепова. И по этим временным правилам все университетские дела решают жандармерия с охранкой. Полиция и казаки имеют право врываться в любой университет, арестовывать студентов. В наше с тобой время до этого еще не додумались. Помнишь, Финн, как сам Трепов, всесильный Трепов, приказал жандармам занять нашу академию? А наш старик, профессор Грубер, не впустил их в академию. Помнишь?» «Еще бы я не помнил. Я стоял совсем близко. Видел, как в академию вошел треповский полковник. «Так себе мужчина, просто горсть соплей в мундире.